Между тем тут и там появляются мирные путники, каковые советуют поставить в святилище идол любого, обратиться с молитвой к нему, и жизнь станет легче, вторил Перуну Похвист. И клянусь небесами, многие города уже готовы на таковую слабость. Сестра, нам нужен один, сжал кулаки бог грозы, нам нужен наш бог войны. Только великий один способен загнать лесовиков обратно в чаще. Он что-нибудь придумает, он умеет побеждать. Где он, сестра? Он нужен нам здесь, на наших реках, в наших городах, на лесных тропах. Я не знаю, где он, не знаю. Уже в который раз пыталась объяснить великая Макаш. Он не отвечает на молитвы, он не молится нам. Его нет, исчез. Так найди. Хором потребовали боги, на плечах которых висела основная тяжесть войны. Он твой гость, его светлица в твоем доме, и это ты направляла его в походы. Найди великого Одина, или к осени Любой водрузит своего идола прямо у тебя во дворе. Всемогущий Макаши, побледневший от гнева, оставалось только молчать. Она никак не ожидала, что загулявший юный бог окажется столь скоро нужен, и не ожидала, что он не станет подавать о себе никаких вестей. Ворожба позволяла узнать лишь то, что он жив и гуляет за морями, но где, в каких местах, без молитвы, не ведая деталей, туда даже посланца через воду не послать, ведь чтобы войти в зеркало, нужно ясно представлять, куда именно выйдешь. Богиня богатства и успеха уже начала подозревать, что Великий Один прячется от нее умышленно. Между тем именно в эти часы флотилия бога войны из 12 глубоко сидящих ладей, осторожно шевелящих веслами, медленно и величаво выбиралась из порта богатого города Измира в открытое море. По иронии судьбы, на захваченных пиратских триерах дружина Одина взяла в несколько раз больше добычи, нежели в знаменитом Царьграде. Под лавками гребцов, в кормовой надстройке, в сундуках под центральным помостом нашлись десятки драгоценных нефритовых топоров, ножей, копейных наконечников и сотни просто дорогих гранитных. Обнаружились каменные чаши, золотые вазы, ожерелья из самоцветов, груды жемчуга, золотые цепи и поясные накладки, браслеты, ножи, пуговицы, серьги, сумки и кубки, неплохие шлемы из толстой кожи с костяными вставками, полированные безделушки из резного камня, и еще многие кучи всякого иного ценного и не очень добра. А из Царьграда победители унесли от силы сундук золотых изделий, немного добротного оружия и что-то из одежды. И все, возможно, степняки и славяне просто не умели правильно грабить города, либо ушлые горожане успели закопать, спрятать, вывести все самые ценные, забыв по домам лишь всякие мелочи. А может быть, в жилищах ремесленников и корабельщиков просто не имелось никаких особых сокровищ. Однако теперь дружинники приукрасились, тоже засверкав золотом и самоцветами, перевооружились добротными каменными топориками, ножами и копьями вместо мягких бронзовых и железных, водрузили на головы шлемы, расписали щиты трофейными красками. Санадал из рода Рахасов не обманул бога войны, и трюмы ладей были доверху набиты всякими съестными припасами. Оставалось только гадать, что он рассчитывал получить за триеры с минойцев, если счел выгодной заключенную сделку. «О чем ты думаешь, Вик?» – спросила нахмурившегося повелителя богиня смерти. «О математике. Сколько будет 260 на 365? А что должно получиться?» – уточнила девушка. «Если считать, что каждый воин съедает в день по килограмму жратвы, то за год дружина употребит первое число на второе. Ты слишком умный для бога войны, Вик», – засмеялась Валькирия. «Будь проще. 300 рыл умножаем на 400 дней и получаем, что за год вы снимаете примерно 120 тонн жратвы. Большая ладья берет на борт 200 тонн, наши средненькие, допустим, тянут только половину. 100 тонн. У нас два полных под завязку торговца и еще по остальным кораблям кое-что раскидано. Получается, мы затарились провизией на 3 года вперед. И какие выводы? Да никаких, пожал плечами Викентий. Можно спокойно зимовать. У нас все есть. Если забыть, что мужики пьют втрое больше, чем жрут, то да, ага, вскинул палец бог войны. Спасибо, Валька, учту. Время еще есть. Ветер изменил богу войны, постоянно дуя либо встреч, либо поперек курса, и корабли двигались на веслах со скоростью пешехода, если не медленнее. Впрочем, дружинники Одина никуда особенно и не спешили. Несколько раз в день они сменяли друг друга на грибных банках, а потом отдыхали, валяясь на палубе на расстеленных кошмах и шкурах, разглядывали обновки, крепкое и острое оружие, прочные шлемы, странные одежды из льна и шерсти. Ну, и побрякушки всякие из золота и полированных камней им тоже еще не приелись. 3 дня флотилия добиралась до пролива, еще 5 шла по нему на восток, через первую узость, через Мраморное море, потом через вторую узость, замыкаемую великим городом. Величаво повернули в бухту Золотой Рог, направились к дальним причалам, в то время как стоящие там корабли, спешно обрубая канаты, отчаливали и на всех веслах мчались к стенам, под защиту лучников. Солидно, без торопливости, дружинники встали к причалам, выгрузились, сомкнулись в ровный строй. Круглые щиты с родовыми знаками воинов, крестами Похвиста, змеевиками Табити, молотами Сварога, прочные шлемы, высокие острые копья, меховые плащи, двинулись вперед, развернувшись в 3 перестрелах перед восточными воротами, примерно в 300 метрах. Дальше повелитель гостей, держа в руках шапку, двинулся в одиночку, остановившись всего в 50 шагов перед усыпанной стражниками башней. Громко объявил: «Я есть один, великий и непобедимый, бог войны. Я следую из теплых морей в родные пределы. Я желаю, чтобы сей город угостил меня пиром, дал мне и моим воинам вдосталь мяса, вина, рыбы и женщин для развлечения, 50 бочонков вина и ладью дров в дорогу. Если же город откажется, то я возьму все это сам. Времени вам на размышление». Викентий перевернул шапку, высыпав на дорогу несколько горстей пшеницы: «Времени вам дарую, пока птицы не склюют все это зерно. Если к этому времени не начнется пир, то начнется штурм. Слава Одину!» Оглушительно рявкнула дружина, вскинув к небу копья. За последнее время она заметно уменьшилась. Однако решимости и мощи в дружине явно не убавилось. Викентий вернулся к воинам, встал во главе и повернулся спиной к строю. Вытянул из петли уже изрядно помятый боевой молот, взял 2 руками и замер, глядя на дорогу перед башней. Некоторое время там ничего не происходило. Потом к россыпи зерен спикировал какой-то любопытный воробей. Изумился своему счастью и принялся с азартом клевать отборную египетскую пшеницу. Однако одинокое пиршество продолжалось недолго. Удачу глазастой птахи тут же узрели ее пернатые сородичи. На дорогу спустились еще несколько воробьев. Потом еще несколько, потом появились голуби, сороки, дрозды, и вскоре на дороге началась настоящая куча мала. Птицы торопливо клевали, толкаясь, раскидывая крылья, напрыгивая друг на друга. В стороны летели пыль и перья, несчастных первооткрывателей быстро выпихнули в сторону. Но что такое шапка пшеницы для голодной стаи? Викентий склонил голову на бок, глядя, как разочарованные птицы начинают разлетаться в стороны, взмахнул боевым молотом и перевел взгляд на город. Хищно прищурился, оценивая крепость только что отремонтированных створок. И тут эти створки дрогнули, поползли в стороны. Наружу стали одна за другой выкатываться бочки, толкаемые полуголыми слугами, появились волокуши с дровами и освежеванными бараньими и козьими тушами, носилки с копченой рыбой, плотной стайкой выбежали испуганные девушки в прозрачных льняных накидках, с огромными, растерянно распахнутыми глазами. На этот раз город 13 богов решил обойтись без крови и разрушений. «Я даже разочарована, Вик», — подошла к богу войны Валькирия. «Только собралась полетать. А как твоя душенька? Довольно. Я взял Царьград, я обложил его данью». Молодой человек пожал плечами. «Сбылась мечта идиота. Можно возвращаться домой». «Да не вопрос», — рассмеялась девушка. 3000 лет на скамеечке подожди, и ты тама. А ты?» — покосился на нее Викентий. «А я бы сперва осушила бутылочку царьградского. Ты за мной поухаживаешь, великий, всегда к твоим услугам, великая». Разгульный, шумный пир с обильной жратвой, сексом и алкоголем безо всяких ограничений длился до самого утра. На рассвете сонные и уставшие дружинники безропотно загрузились на борта ладей, не забыв прихватить бочонки с вином и изрядное число подружек, и вяло ушли из бухты. Как заметила Валентина, насильно девушек никто на корабли не гнал. То ли они перепились, то ли решили, что пиры и любовь куда интереснее нудной работы с утра до вечера, сна в тесной клетушке и ночного лапанья сальными старперами. Вряд ли горожане выдали врагу на поругание дочерей из благородных семейств, а жизнь нищих безродных служанок во все времена – не сахар. Так что из 50 опозоренных во имя общего благополучия девок на берегу осталось не больше 50 десятков. К полудню флотилия лениво выползла из проливов и повернула на север, пробираясь вдоль берега. Ветер наконец-то переменился, на мачтах взметнулись и выгнулись паруса, палубы наполнились храпом, и только верные своему долгу кормчие ворочали рулевыми веслами, направляя путь перегруженных добычей кораблей. Прошло 10 дней, прежде чем ладьи добрались до устья Днепра и вошли в реку. На том безмятежная жизнь для дружины закончилась, ветер оказался боковым, а выгребать против течения могучей реки шестью парами весил людям банально не по силам. Поэтому путники высадились на берег, забросили длинные канаты на макушке мачт, дабы не провисали и нос сильно не заворачивали, и побрели по хорошо натоптанному бичевнику. Не они первые, не они последние. Почти сразу неподалеку появились скифы, пытающиеся понять, что за гости на реке. То ли стрелами их засыпать надобно, то ли товар для обмена подгонять. Сомнения рухнули, стоило одному из дружинников поднять щит со змеевиком. Увидев знак всемогущей Табити, степняки сразу признали, перед ними, свои. Днем флотилия шаг за шагом пробиралась наверх, вечером дружинники разбивали лагерь, разводили огонь, восхваляя мудрость великого Одина, истребовавшего в дорогу корабль с дровами еще в Царьграде, жарили мясо, закусывали курагой и изюмом, пили кислое желтоватое вино. На свет костров подтягивались мужчины из ближних кочевий, присаживались к очагам, слушали рассказы своих сородичей о дальнем походе, о победных битвах, о кровавом веселье дружины Одина в городах и морях, смотрели на богатое, драгоценное оружие, на сверкающие украшения, на нефрит и янтарь, на золото и самоцветы, и каждый день в вечеру, перед сном, к Викентию неизменно подходили по 2-3 молодых степняка, а иногда и по десятку, почтительно кланялись, великий и всемогущий один, дозволь нам вступить в твою дружину, мы станем верными, храбрыми и послушными воинами, поверь нам, великий один, возьми нас с собой в свои походы. По устоявшемуся ритуалу Викентий осушал золотой кубок вина, вставал и клал руку добровольцу на плечо, твердо смотрел ему в глаза. «Я есм великий один, бог войны, я не ищу богатства и сытости, я не ищу богатых хором и теплой постели, я не ищу крепкой семьи и покоя у домашнего очага, я ищу походов и кровавых сражений, я ищу веселья битвы и восторга поединков, я ищу ратной славы и громких побед. Коли ты вступишь в мою дружину, ты станешь ходить по миру в поисках достойного врага, ты станешь проводить дни в битвах, а ночи в победных пирах, главной радостью твоей станет ужас в глазах поверженного врага, и ты умрешь молодым с топориком в руках, чтобы возродиться для новых, посмертных битв до самого скончания веков. Готов ли ты на это, смертный? Да, великий один, я согласен», — неизменно выкрикивал очередной юнец, успевший насмотреться у костров дружины на обилие добычи, сытную еду, крепкое вино и доступных женщин. «Я хочу сражаться и побеждать, веселиться в битвах и умереть с боевым топориком в руках. Я есмь бог войны, и я не могу отказать прирожденному воину в таком желании», — кивал Викентий. «Отныне ты мой сын и брат моим дружинникам. Ступай, выбери себе хороших друзей, подстилку у очага и место на палубе. Твои битвы ждут тебя, отважный смертный». За 11 переходов дружина Викентия практически восстановилась в числе, обещая в скорости перевалить за 300. Но к середине следующего дня русло повернуло влево, и путники увидели впереди россыпь скал, между которыми с ревом, гулом и шипением неслись днепровские воды. Путь на север перекрывали уходящие куда-то вдаль непроходимые речные пороги. «Вот черт, как же я про них забыл!» — ударил себя кулаком в лоб бог войны, и словно оправдываясь, добавил. «Когда меня занесло сюда в последний раз, тут находилось водохранилище. Смертные не рискнули подойти к великому Одину с вопросами. Скорее всего, пребывали в уверенности, что бог не может ошибаться и предвидел сие препятствие. Теперь воины просто ждали приказа, как поступать дальше. Валентина пиетета к товарищу по приключению не питала и потому, подойдя, небрежно толкнула локтем в бок. И как далеко растянулось это безобразие. Ты у нас авиаразведка, Валька, ты и скажи», — грубовато ответил бог войны. «Да не вопрос». Крутанувшись на пятках, девушка подняла руки над головой и хлопнула в ладони. «Великий один желает узреть реку. Он назначает ритуальный поединок. Кто из вас, храбрецы, готов защитить мою честь на кровавом ристалище?» Валя бы не согласилась на чародейство так легко, кабы неудачный пустяк. Вообразивший после прошлого ритуала много лишнего могучий капуин валялся с переломом бедра, и из числа претендентов в защитники выпадал самое меньшее до осени. «Или вы надеетесь жить вечно?» — украла любимый призыв Вика девушка. «Я готов умереть за тебя, Валькирия!» — встрепенулись несколько храбрецов. Богиня смерти окинула взглядом добровольцев и указала на богатыря из числа сворожичей. Настоящего атлета лет 20, однако белобрысого, с забавными тонкими кучеряшками и вдобавок веснушчатого. «Тогда пойдем», — поманила девушка избранника и увела на одну из пустующих ныне ладей, к дальнему борту, недоступному для посторонних глаз. Здесь стянула с кучерявого красавца замшевую куртку с корявыми, явно самодельными золотыми клепками, провела ладонями по бугристым мышцам груди, по развернутым плечам, по крупным шарам бицепсов. «Я к твоим услугам, великая», — вроде бы смутился богатырь. «Чтобы защищать мою честь, храбрец», — ладони девушки опустились до его живота, — «сперва ты должен ее забрать». «Да, великая», — согласился белобрысый. «Какие же вы, мужики, ленивые», — вздохнула Валя и сама стянула через голову платье. «Да, великая, мне что, все нужно делать самой?» Она скользнула рукой ниже его живота, и глаза девушки округлились. «Ао, черт, кажется, я догадываюсь, почему у тебя не получается снять штаны. Сегодняшний ритуал уже начинает мне нравиться. Ну-ка, ляг и подумай о чем-нибудь невинном. Я не хочу, чтобы все это взорвалось раньше времени». Когда, наконец, богиня и ее поединщик вернулись с ладьи, вид у девушки был такой, словно она до полусмерти сомлела от жары, изрядно вспотев и растрепавшись, а щеки белобрысого богатыря покрылись румянцем. Видимо, тоже перегрелся. «Нам нужно чаще разведывать дорогу, Вик», — осоловело пробормотала Валькирия, подходя к богу войны. «Тогда не будем попадаться в подобные ловушки. Ты готова к ритуалу?» Великий один накинул ее саркастическим взглядом. «Может, сперва в реке охолонишься?» «Не нужно», — хмыкнула девушка. «Как раз сейчас я готова порхать, как бабочка. Достаточно легонько подбросить вверх. Будь по-твоему». Викентий хлопнул в ладоши, приказал: «Освободите место для схватки. Я вызываю добровольцев». Белобрысый богатырь отшвырнул куртку, оставшись обнаженным до пояса, взял в одну руку палицу с гранитным навершием, в другую нефритовый топорик, вышел в центр утоптанной поляны. «Я познал высшую радость, смертные». Он скрестил оружие перед собой. «Теперь мне не страшно умереть. Кто из вас выйдет на поединок и убьет меня, защитника чести Валькирии?» «Высшая радость». Слова богатыря приятно кольнули сердце Валентины. Однако на него уже ринулись два спрятавшихся за щиты скифа с копьями, чиркнула по голове метательная палица, и богиня смерти растворилась в блаженной эйфории бесплотности. Воин закрылся топориком еще от одной прилетевшей палицы, отбил копейный укол, пнул ногой вниз ближнего щита, но ударить в просвет не успел. Бронзовый наконечник второй пики ударил его в шею, разорвав кожу над позвонками. Щит второго степняка врезался чуть выше колена и: «Остановите поединок». Валькирия возникла перед своим защитником, спиной к нему, резко развела руки. «Прекратите бой. Я осмотрела путь». «Стоп, ритуал окончен», — приказал Великий Один. Чуть выждал, пока все успокоятся, и поманил богиню смерти ближе. «Что там, Валькирия?» «Там полная жопа, Вик», — доходчиво сообщила девушка. «Этих порогов километров 100, с отдельными перерывами. Одни заканчиваются, другие начинаются. И так до середины степи. Чи черт». Бог войны запустил пальцы себе в волосы, и при всем движении перед глазами Викентия промелькнула татуировка на левом запястье. Молодой человек вспомнил о прощальном подарке повелителя оборотней, в памяти отчетливо прозвучало обещание голых девушек, приходивших за его жизнью по воле лесного колдуна. Великий один спустился к реке, еще раз глянул в сторону порогов и начал раздеваться. «Надеюсь, ты не собрался топиться сгоря, Вик?» – достаточно громко спросила богиня смерти. «Чурила, Варнак, проследите, чтобы мне никто не мешал», — ответил Викентий. Названные дружинники подобрали по щиту и копью и встали возле одежды повелителя, готовые отогнать любого врага. Молодой человек, удерживая согнутую левую руку на уровне плеча, вошел в воду по пояс, подумал и шагнул дальше, по грудь, сосредоточился и опустил татуировку вниз. Негромко проговорил: «Я, Великий Один, бог войны, призываю хозяек здешних вод». Викентий постоял, прислушиваясь, посмотрел вниз, на татуировку, повторил еще раз: «Я, Великий Один, бог войны, призываю хозяек здешних вод». И снова: «Я, Великий Один, бог войны, призываю хозяек здешних вод». Внезапно вода прямо перед ним вспенилась, и из волн появилась длинноволосая крупная женщина, так близко, что почти коснулась его сосками массивной груди. Рубленные черты лица, серые глаза, большие губы, светлые покатые плечи. «Я слышу тебя, основатель родов и возмутитель покоя. Ты хорошо побаловал сестер плотским старанием, раз они просят помогать в твоих желаниях. Чего тебе надобно, человек? Хочу, чтобы ты перенесла мои корабли через все пороги до спокойной воды», — нагло потребовал Викентий. Русалка одними зрачками скосилась на приткнувшиеся к берегу ладьи, спокойно произнесла: «Великий труд потребует великой оплаты, вся моя дружина в вашем полном распоряжении», — с широкой ухмылкой развел руки в стороны Великий Один. «Спрошу сестер», — женщина опустилась в воду. Викентий немного постоял в ожидании ответа. Потом решил, что совещание хозяек вот может затянуться, вышел на берег и присел там, возле одежды. Валентина, тем временем устроившись на головной ладье, тихо ругаясь, забивала рану на шее белобрысого богатыря сухим болотным мхом из запасов кормчего, затем замотала полоской замши, а сверху — грубой конопляной веревкой. «Башкой не крути, дай крови запечься», — потребовала она, — «а то истечешь раньше времени, ничего не успеем». «Ты о чем, великая?» «Ну как», — улыбнулась девушка. «Ты сказал, что испытал со мной высшую радость, красавчик. Это правда, не передать словами, великая», — встрепенулся атлет кудряшка. «Ты испытал, а вот я не распробовала», — погладила его по голове богиня смерти. «Так что ты нужен мне живым, для опытов. Я стану вернейшим защитником твоей чести, великая. Но, губишки не раскатывай», — вскинула палец Валя. «Богиня смерти не имеет права на любимчиков, разве только на маленькую слабость. Как пожелаешь, великая умница», — похвалила раненого валькирия. «Как тебя зовут, красавчик?» «Ковыльником, великая. Если ты шевельнешься еще хоть раз, ковыльник», — ласково пообещала Валентина, — «я дам тебе твоей палкой по голове, и будешь исцеляться в бесчувственном состоянии. Сколько можно повторять? Не крутись, откроется рана». «Да, великая, нужно отвечать. Слушаю и повинуюсь, когда с тобой разговаривает богиня. Слушаю и повинуюсь. Слушаю и повинуюсь, госпожа. Слушаю и повинуюсь, госпожа». «Хороший мальчик», — улыбнулась и щелкнула жемчужными зубками девушка. Она вдруг поймала себя на том, что этот мир начинает ей нравиться все больше и больше. И тонкие пальчики валькирии с острыми ноготками пробежали вниз по животу раненого. В этот миг из вод Днепра показалась женская голова. Кивнула, погрузилась обратно. «Все на корабли», — вскочил Викентий. «Быстрее, быстрее, грузимся со всем барахлом». Он замахал руками, и ратный лагерь пришел в движение. По счастью, вещей на берегу было немного. Подстилки да оружие, даже костровые принадлежности никто еще не доставал. Поэтому дружинники, похватав у кого что имелось, забежали по сходням на ладьи, затянули помосты за собой. Последние люди еще переваливались через борта, когда темные воды широкого Днепра уже начали собираться горбом посереть русло. Словно влажная спина речного гиганта на высоту в полтора человека вздыбился черный текучий холм, накатился на берег, приняв на себя все полувытащенные там корабли, и помчался против течения, прокатываясь высоко над острыми скалами порогов. Замелькали по сторонам камыши и старицы, пришедшие на водопой табуны, дымящие очагами кочевья. Водяной холм несколько раз качнулся из стороны в сторону на поворотах, выкатился на ровное течение и плавно опал, оставив корабли на стремнине. «Весла на воду!» — тут же закричал бог войны. «Поворачивайте к пляжу, готовьтесь к высадке, причаливаем». Одна за другой ладьи врезались в песок, и причальные команды, выпрыгивая наружу, навалились на борта, приподнимая корабли плечами, толкнули их вперед, надежно сажая килем на берег. Флотилия прошла пороги, не потеряв ни единой щепки и не получив никаких повреждений. Самое опасное место пути осталось позади. «Слава Одину! Слава великому Одину!» — крикнул кто-то из дружинников, и все воины дружно подхватили сей ратный клич, приветствуя сотворившего настоящее чудо бога войны. «Привал!» — скомандовал Викентий. «Разжигайте костры, доставайте фиги и инжир. Никакого мяса. Особо сегодня не объедайтесь, вина не больше полковша на нос. Ночь будет долгой, и баб сегодня на берег не выпускать. Вот это уже становится интересным», — приподнялась валькирия. «В общем-то, я туда и не рвалась, но теперь даже не знаю, пойти на принцип или посмотреть со стороны». В этот момент ковыльник тоже попытался подняться, и девушке пришлось положить ладонь ему на грудь, призывая к дисциплине. «Ладно, убедил, одного тебя лучше не оставлять». Лежачие раненые, ночующие на ладьях, получили точно такую же назначенную повелителем порцию: сухофрукты и вино, и богиня смерти вместе с ними. «Только аппетит раззадорили, быстро прикончив пайку», — посетовала Валя. «А тебе, бугаю здоровому, наверное, и вовсе как слону дробина, я не голоден, великая, ответил ковыльник, не качай головой, в лоб получишь. День между тем двигался к закату, костры потихоньку прогорали, слегка перекусившие воины расстилали кошмые и шкуры, готовились ко сну, но едва над берегами Днепра сгустились сумерки, вода у берега внезапно запузырилась, словно закипела, и из нее пошли на берег обнаженные женщины, многие десятки абсолютно голых, ладных собой, грудастых и длинноволосых леди. Гости обнимали встававших навстречу им мужчин, ласково гладили по лицам, рукам, некоторые сразу начинали целовать. Валентина не произнесла ни звука, но, похоже, настолько изменилась в лице, что ковыльник зашевелился, привстал, выглядывая наружу, ошеломленно охнул. «Русалки, кто?» — шепотом переспросила Валькирия. «Русалки, древний, изначальный человеческий род, их магия столь велика, что они ни в чем не нуждаются, они живут в своем водяном мире в полном изобилии, им нечего с нами делить, и потому люди их существования почти не замечают. Единственная беда хозяек воды в том, что в их мире почему-то нет мужчин, горе тому смертному, которого они застигнут на берегу, залюбит до полной погибели, утащит к себе в глубины и там умучают любовью уже после погибельной. Великая удача тому человеку, который сможет с ними сговориться и за силу свою мужскую плату взять. Магия русалок безгранична, и они любое чародейство сотворить способны. Великий один, похоже, сговорился, а теперь чай еще сильнее сговор укрепит. Почему? Так ведь русалки мужиков обычно вдвоем, втроем на одного застигают, ответил кудряшка-богатырь. Здесь же, наоборот, десяток мужей на каждую. Где еще они такое изобилие любовное испытают? Одину ныне зевать нельзя. «Самую крепкую из крепких клятв на службу требовать. А ты чего это сидишь?» Внезапно спохватилась Валькирия. «Хочешь, чтобы раны открылись? Ну-ка, быстро лег, и не шевелись. Тебе вообще даже картинки такие видеть нельзя. Появится напряжение, прыгнет давление, кровотечение случится». Богиня смерти положила руку ему на штаны и покачала головой. «Ну вот, уже, и что теперь с тобой делать?» Девушка оглянулась по сторонам. Головная ладья ночевала пустой. Девок великий один с собой не возил, все мужчины ушли на берег. Раненый ковыльник тут только по прихоти богини оказался. «Беда с тобой, воин», пряча усмешку, посетовала Валя и распустила завязки его штанов. «Но делать нечего, напряжение придется снимать, в чисто медицинских целях». А на берегу и безо всякой медицины царила настоящая вакханалия. Распластавшихся на траве русалок одновременно ласкали, целовали, гладили сразу по нескольку мужчин, а кто-то еще и проникал в истосковавшиеся за века лона. Водяные чародейки, непривычные к подобному излишеству, не представляли, на кого смотреть, кому отвечать, с кем заигрывать. Трудно решить, кто тебя любит, если одновременно целуют соски и губы, глядят волосы и бедра, играют с ногами и руками, а внутри нарастает жар сладострастия, полыхает, захватывает и взрывается, оставляя без сил, чтобы тут же начать нарастать снова, ибо ласки не останавливаются ни на миг, и смертные не знают усталости. Единственной хозяйкой воды, о которой заботился лишь один кавалер, была та самая суровая дама, что решала, помочь владельцу татуировки или просто его не заметить, но зато ее любовником был сам бог, неутомимый, жадный до ласк и умеющий их дарить, всемогущий один. И потому суровая дама тоже не получила ни единого мига отдыха от заката и до самого рассвета, когда ее подруги, одна за другой, стали, покачиваясь, отступать в речную прохладу. «Позволь еще раз поблагодарить тебя, прекрасная чародейка. То, как вы перенесли целый флот через пороги на такое расстояние, это было потрясающе. Это было несложно, великий один», — пожала плечами сероглазая русалка. «Мы хозяйки вод, вода подчиняется любым нашим прихотям. Мы можем создать из нее водоворот или волну, дождь или пену, шторм или зеркало, а попутный ветер вы тоже можете создавать, конечно, великий, а провести большую ладью по узкому ручейку, конечно, великий, а раздвигать льды, мы, повелительницы воды, великий», терпеливо повторила русалка. «Там, где есть вода, нашей власти не существует ограничений». «Обалдеть, как же это круто», покачал головой Викентий. «Чертовски полезно иметь рядом такую чародейку. Ты можешь забрать меня себе, великий один», сказала женщина с такой же невозмутимостью, словно речь зашла о подобранной на пляже ракушке. «Тебе достаточно сказать, фрикк, останься со мной, фрикк, останься со мной», с улыбкой повторил бог войны. «Хорошо, великий один», не меняя интонаций, кивнула русалка. «Я согласна стать твоей женой, рожать тебе детей и помогать тебе во всех твоих делах». У молодого человека плавно отвисла челюсть, и он заметно побледнел лицом. «Сестры, не ждите меня», подняла руку женщина. «Великий один взял меня в жены, я остаюсь с ним». «Великий один женился, наш повелитель женился. Слава Одину! Поздравляем, Великий один! Долгие лета, долгие лета!» Услышав нежданную весть, обрадовались дружинники. «Слава великому Одину! Сегодня свадебного пира не будет!» Громко пресек надежды соратников бог войны. «Отпразднуем, когда найдем свой дом. Грузитесь на ладьи, нам пора отправляться». Валентина, привлеченная шумом, наблюдала за всем этим с борта ладьи. «Ковыльник!» — окликнула она раненого богатыря. «Скажи, а русалки могут выходить замуж за людей? Они это любят, великая», — ответил тот. «Им нравится иметь своего живого мужчину и интересно попробовать человеческую жизнь. Баловство бессмертных. Только такие браки никогда не бывают счастливыми». «Почему? Они ведь русалки, великая», — напомнил воин. «Они не люди, только внешне очень похожи. Люди тоже разные бывают, но они вообще не люди». Как раз в этот момент один эфрикт поднялись по сходням. «Ты так и будешь ходить голый?» – не выдержал Викентий. Русалка посмотрела на мужа с таким недоумением, словно тот спросил о погоде на Венере. «Тебе нужно одеться», – повторил то же самое другими словами бог войны. «Зачем?» «Потому что я очень жадный», – повысил голос Великий Один. «И не желаю, чтобы красотой моей жены любовался кто-то, кроме меня». Он подобрал чей-то плащ, накинул фрик на плечи и хорошенько запахнул спереди. Русалка не сопротивлялась. «Ковыльник, дальше можешь не рассказывать», – прошептала Валентина. «Я все поняла, отваливаем», – оглушительно рявкнул Великий Один. «Поднять паруса». Он повернулся к русалке, кашлянул. «Дорогая, сотвори, пожалуйста, попутный ветер». Женщина приподняла левый указательный палец, немного им покачала, резко двинула вперед. И ладьям в корму тут же ударил плотный воздушный поток. Валькирия подкралась к богу войны, положила подбородок на плечо и шепотом поздравила. «Долгие лета, Вик, искренне рада за тебя, всемогущий». Викентий шумно втянул носом воздух, выдохнул, тихо ответил. «Благодарю, великая, с тебя конвертик, и ты можешь ржать сколько угодно, Валька, но моя жена повелительница воды, а мы живем под парусами. Так что в любом случае это выгодная сделка. И не забывай, великая, что человек на 90% состоит из воды. Так что, если не хочешь, подобно Афродите, стать морской пеною, советую рядом с Фридг держать язык за зубами». «Молчу», — хмыкнула богиня смерти и отступила. Викентий оказался молодцом. В любой ситуации держал хвост пистолетом. Не подколоть. Несмотря на стабильный попутный ветер, флот бога войны все равно двигался медленно, с частыми долгими остановками. Валентина быстро сообразила, что Великий Один так поступал специально. Слухи разбегались далеко и быстро, любопытные из окрестных земель приезжали посмотреть, послушать и пощупать, качали головами от зависти, убеждаясь в изобилии золота и нефрита, женщин и припасов у вернувшихся из дальнего похода победителей. И раз за разом в этой толпе зевак находились желающие рискнуть головой ради такой же красивой жизни. Караван пробивался на север сперва через скифские степи, потом через славянские леса, и чем дальше, тем заметнее росла дружина бога войны. Только через 20 дней ладьи наконец-то приткнулись у слияния двух рек, под черными бревенчатыми стенами могучей крепости, щедро промазанными дегтем. «Смоленск, великая», — сообщил ковыльник, коему богиня уже дозволяла стоять на ногах. «Говорят, здешние славяне варят самую лучшую в мире смолу и лучше всех смолят бочки, катки, берендейки и, конечно же, корабли. Когда варяги сшивают новую ладью, то первым походом всегда идут мимо Смоленска, дабы законопатить и просмолить ее именно здесь. Тогда кораблю с носу не будет, никогда не протечет, не заскрипит, ни палуба не прохудится. Правит здесь Святовид, бог древний, великий, у сварога в ровесниках. Вот только, устал и он, от дел мирских отошел совсем. Хорошее место для долгого привала», — оглянувшись на сварожича, кивнул Великий Один, словно бы благодаря за комментарий. «Себя показать, на людей посмотреть, обновки супруги моей исправить, не все же ей в плаще одном ходить. Надеюсь, в этом мире уже существуют нормальные портные, в смысле, чтобы шили на заказ, чур я с вами», — вскинулась Валькирия. «Мне тоже обрыдло таскаться в бесформенном балахоне, хочу стильный прикид, младший сворожич». Ящера ощутила молитву незадолго до рассвета. Девушка ждала этого часа столь долго, что не сомневалась и не раздумывала ни единого мгновения. Поднявшись, она быстро накинула неприметную одежонку. Беличья юбка, рысий верх, заячья душегрейка, лисья шапочка с двумя длинными хвостами на ушами, сплетенная из листьев рогоза сумка через плечо, внутри которой лежали два невинных горшочка, один со славянским конопляным маслом, второй с березовым трутом. Дочь змеи Нагайтабити, приволакивая ноги, выбралась в святилище, к священному огню, подкатила к себе крупный уголек, бросила его в горшочек с трутом, закрыла и шагнула в пламя. По ту сторону огня все еще было темно. Здесь пахло влагой, травой, свежестью. Слышалось журчание воды, шелест листвы, сонное перекрикивание неведомых лесных печук. «Твой слуга, великая», с явным облегчением склонился перед ней мужчина. «Мне не видно твоей шеи, смертный», прошептала дочь прародительницы скифов. Варяг распрямился и почти сразу на землю скатился, словно сполз. Длинный и тонкий кожаный ремешок. Смертный торопливо отбросил его в костер, указал рукой влево. «Вологда там, пешему полдня пути. Я стану молиться тебе, великая ящера. Будь уверена в моей преданности. Если ты понадобишься, варяг, я пошлю тебе знак», — тихо ответила девушка. Северянин прижал ладонь к груди, снова низко склонился и отступил в сторону журчащей воды. Ящера поправила сумку, перекинула вперед лисьи хвосты, хорошо скрывающее лицо, и сгорбилась, дабы никто не мог разглядеть чешуек на ее коже. Поковыляла в указанном направлении, загребая ногами пыль. То, что обычному человеку, полдня неспешного хода, для колченогой малышки стало долгим великим путешествием. Она мужественно брела час за часом, пыхтя и глотая пыль, позволяя себе отдых, лишь когда на широкой тропе появлялись сахатые с погонщиками. Заметив впереди поднимающееся над дорогой серое облако, услышав голоса, юная богиня сворачивала, пряталась в кустарнике или за стволы деревьев и затаивалась, пока лоси не проходили мимо. Уж слишком приметен был облик уродливой наследницы Табити. И хотя простые смертные у далекого славянского волока наверняка даже не слыхивали о существовании ящеры, рисковать не хотелось. Миновал полдень, солнце перевалило зенит и стало падать к горизонту, а девушке все никак не удавалось разглядеть впереди бревенчатые стены Вологды и Луковки на роскошных хоромах всемогущей Макоши. И, увы, девушка их так и не увидела. Темнота добралась до неуклюжей путницы намного раньше, нежели та смогла выйти к цели. А набежавшая к вечеру низкая, дождевая облачность сделала ночи вовсе непроглядной. Все, что осталось у юной ящеры, так это упрямство. И трепещущий огонек впереди, каковой она и выбрала своей новой целью. Шажок за шажком, один бок вперед, потом другой, одна ножка, другая. Караульные как раз собирались выкатить из углей костра запеченную там репу, когда на тропке послышался шорох и деловитое пыхтение. «Лиса, что ли?» — приподнялся старший дозора. Реба и вторуша остались на корточках у огня, особого рвения к службе не проявляя. «Что еще за бродяжка?» — удивился старший, сделав пару шагов от костра. Затем наступила тишина. «Да выкатывай же!» — поторопил Реба, поднял глаза на друга и обнаружил перед собой его гранитное изваяние. «Что еще за ерунда?» Он повернулся за старшим, но вместо него совсем рядом стояла девушка с покрытым темными чешуйками лицом. Она чуть наклонила голову и внимательно посмотрела караульному в глаза. Таков и был простенький план ящеры: сперва привлечь внимание, а затем поймать взгляд караульного, что находится дальше всех, затем второго и ближнего. Не зная, что происходит за спиной, никто из ближних не встревожится. Ошибка получилась совсем маленькой, второй воин никак не хотел смотреть в ее сторону, но тревогу он все равно поднять не успел. Отвернувшись от окаменевших славян, дочь прародительницы скифов встала перед изваянием великого Рея, сына Макоши. Полюбовалась, коснулась пальцами рук, лица, губ. Затем вернулась к костру, открыла трутницу, подула на тлеющие там искорки, вдыхая в них жизнь, нашептала заклинание возрождения и высыпала все содержимое в костер. Немного выждала, провела ладонью через пламя. Ожога не случилось. Значит, от привнесенных искорок огонь стал священным. «К тебе обращаюсь, всемогущая богиня Табити, праматерь скифов и повелительница степей. К тебе, хранительница священного огня и кладезь мудрости». Зажмурившись и склонив голову, вознесла молитву девушка. «Тебя молю, любимая моя матушка, явись и помоги». Ящера прокинула в костер второй горшочек, масло моментально полыхнуло, взвелось ярким ревущим пламенем. Из него выкатилась змеиногая богиня, на миг замерла перед каменным ареем. Паренек вдруг опал и закашлялся, Табити тут же сгребла его за шиворот и уволокла в огонь. Колченогая дочь проковыляла следом. Еще через пару мгновений пламя опало. В кострище после выгоревшего масла осталась только горка алых углей, а вокруг – три каменные скульптуры тончайшей работы. Великая Макаш, накинув поверх плотного тяжелого платья с бобровой оторочкой еще и соболью мантию, пересчитывала на леднике лыковые коробы с копчеными лещами. Лещ – известное дело, рыба костлявая, не для пиршественного стола, однако, крупная, мясистая, сладкая. Дал одну дозорному или лесорубу, и тот весь день сыт. К тому же лещ обильно попадался в верши, ставни, бредни сворожичей, и потому его охотно вялили и коптили во всех славянских пределах от каменного пояса Уральских гор и до самого Западного океана. Вяленый лещ, понятно, хранился лучше. Кинул в любое сухое место, и бери потом в любой миг, как понадобится. Зато копченый в употреблении удобнее, считай, готовая еда. Бери и кушай. Разваривать полдня, как сушеную рыбу, не надобно. Ну, или грызть с большой голодухи, обильно запивая. Богиня богатства, правительница центра мира, премудрая и всемогущая Макаш могла позволить себе в стольной Вологде обширные ледники, и потому большую часть рыбы заготавливала копченой. 15, 16, 17, 20 рядов на слободу Бондарей хватит, дабы на ерунду зимой не отвлекались, остановилась хозяйка города. Надобно еще 3 поставить, и сию кладовую можно до покрова, до первого снега, запирать. Потом, на первые заморозки, мясо какого-нибудь добавлю, дабы стол не таким однообразным казался. Так, а в кулях что такое? Богиня развернула горловину сплетенного из камышовых стеблей мешка, и ее глаза округлились. Сушеные грибы, какого лешего они тут на леднике делают? Да еще целых 5 кулей. Кто у меня за все это отвечает? Сивериля, ну, сейчас, великая, к тебе гость явился. Голос маленькой вострухи прозвучал в холодном воздухе ледника еще до того, как появилась сама старушка. Не досуг, я занята. Великий святовид, матушка Макаш. Богиня замерла, пошевелила пальцами, поджала на миг губы и выдохнула. Угощение уважительное ему поднесите. Скажите, я тороплюсь и скоро буду. Ради нежданного гостя великая Макаш переоделась из обычного теплого платья в редкостное кашемировое, подаренное любознательным стребогом, богом ветров и вечным добровольным скитальцем. Коричневую ткань продергивали серебряные и золотые нити, в нескольких местах на одеянии сверкали яхонты, плечи закрывали золотые пластины, что все вместе создавало изумительную красоту. Свой наряд богиня дополнила 2 заколками с крупными красными самоцветами и платком из совершенно прозрачного, невесомого шелка, тоже стребогово подношение. Когда хозяйка вошла в тронную палату, ее знатный гость в окружении 3 служанок угощался хмельным медом. Одна из девок держала миску с мочеными яблоками, вторая – миску с мелко порезанным, тушеным мясом, третья – еще один, полный ковш меда. Святовид был сед, лохмат, имел отвисшие щеки и морщинистое лицо, да и само тело его было каким-то обвислым, сгорбленным. Похоже, сворожич совершенно перестал следить за собой, а когда бог перестает создавать свой облик силой воли, внешний вид начинает творить его плоть. Плоть же богов стара, как горы. Макаш помнила Святовида бодрым добродушным толстячком, а теперь видела перед собой усталого хмельного старца. «Хорошего тебе дня, дядюшка», — склонилась женщина перед гостем. «Надеюсь, для тебя он станет таким же, племянница». Старик подсокал языком. «А ты хороша, хороша, завсегда красотой неземною поражала. И как наш волос неуклюжий в жены тебя исхитрился заманить, ума не приложу. Ты все равно был уже женат, дядюшка». Правительница Вологды взяла ковш из рук служанки. Девушка вышла, а ее место тотчас заняла другая, с полным корцом. «Я рада видеть тебя, дядюшка Святовид. Как же давно, как давно мы не встречались. Хочешь узнать, зачем меня, незваного, к тебе принесло?» Рассмеялся старик. «Не бойся, у мужа отбивать не стану. Слухи ходили, что ищешь ты новоявленного бога войны нашего, Одина именем. Ворожбой занимаешься, расспросами, вестников шлешь. Так вот, мальчик сей у меня в Смоленске объявился, можешь его более не искать». «Точно он?» — переспросила богиня. «Трудно перепутать, племянница. На полутора десятках кораблей объявился, вся свита в золоте и оружии лучшим, по городу разбрелись, победами хвастаются, богатством и трофеями, умы юные смущают, все запасы меда хмельного со всех погребов выгребли. Хочешь, верь, хочешь, нет, по топору гранитному за 3 бочки предлагают. Топор гранитный, ему ведь сносу нет. Как бронзовый не тупится, как кремниевый не колется, как железный не мнется, его после каждого дерева сваленного выправлять не надобно. Кто же супротив соблазна такого устоит? Вестимо, останется всем году Смоленск без меда. Увезут весь, до последней капли. Какого лешего его занесло в Смоленск? Великого Одина? Чего ему у тебя надобно, дядюшка? Да кто же его знает, милая? Пожал плечами Святовид. Сей недоросль, в твердыню мою явившись, подарков мне не прислал, сам не поклонился. Я его за грубость сию метлой поганой гнать со Смоленска не стал. Зачем нам средь родичей лишние ссоры? Однако же и сам бегать за ним, на пиры звать не стану. Как бы и нету его совсем в граде моем, не замечаю. Но ведь ты знаешь, где он на деле, дядюшка, и чем занимается. Прищурилась женщина. Знамо дело, каждый час доносит, признал Святовид. Затеял баловник сей обеих баб своих принарядить. Сговорился с мастерицами умелыми, шьют. Дело сие, сама ведаешь, не быстрое. Чую я, в скорости с меда на брагу гости мои перейдут, да вовсе без ратников оставит. Сделай милость, дядюшка. Богиня богатства, так ни глотка и не сделав, вернула ковш с хмельным напитком служанке. Пошли вестников, пусть великого Одина на встречу со мной пригласят. Я у тебя такой же гость ей, как он, получаюсь, так что достоинству твоему от сего никакого урона не выйдет. Когда, милая, сегодня вечером, но не в твоих палатах, больно торжественно сие покажется. Некую горницу опрятную подбери. Хорошо, племяшка, согласился Святовид, взял у девицы оба ковша, бодренько осушил один за другим, сгреб горстью мяса, кинул в рот и направился к дверце за троном. Великая Макаш вскинула пальцы к вискам, сосредоточиваясь на молитве. Светлая, пройдись по кладовым, погребам и ледникам, проследи за должным порядком. Мне сегодня надобно отлучиться. Ключницу Сиверилю назначь нужник чистить. Коли ладным добром заведовать не способна, пусть тем управляется, каково и не жалко. Прочих служанок, в нерадении застигнутых, ей в помощницы направляй. Потребно к порядку смертных привести, бо совсем от рук отбились. Богиня постояла так еще несколько мгновений. Услышав ответ великой Светланы, опустила руки от головы, повернула лицо к служанкам. Не желая попадаться под гнев повелительницы, девки рванули к двери, даже не испросив разрешения удалиться. Им повезло. Великая Макаш была слишком погружена в свои мысли, чтобы заметить оплошность нерадивых прислужниц. «Смоленск, Смоленск, зачем тебе нужен Смоленск, великий один?» Вслух пробормотала богиня. «Впрочем, ты же его не воюешь, пришел с миром, значит, супротив сворожичье оружие поднимать не собираешься». Вечером правительница облачилась в суровое уличное платье с лифом из лосиной кожи, жестким, но хорошо держащим форму, и юбка из стриженной росомахи. Грудь и спину украшали вертикальные полоски из серебряных пластин, на животе поблескивала золотая клепка, а пояс к всему платью не полагался вообще, ножи и сумка крепились прямо к одежде. Не выбрав для себя никакой свиты, богиня удалилась в зеркальную комнату, прошла сквозь обсидиановый овал, оказавшись в такой же скромной светелке, стены которой закрывали цветастые скифские ковры, а пол застилала кошма. Свет сюда струился из-под потолка, обшитого полированной осиновой дранкой. Как Святовид добился столь хитрого чуда, Макаш не догадывалась, да и знать не хотела. Из священного, укромного, потаенного уголка славянского бога Вологодская гостья прошла в низкую, узкую и длинную горницу, тоже на удивление светлую для столь позднего часа. Здесь стоял такой же длинный стол, угощение на котором имелось лишь в самом дальнем уголке, заморские сласти, блюдо со осетриной и блюдо с целиком запеченным лебедем. Возле угощения сидел властитель Смоленска и невозмутимо строгал кремниевым ножом длинную окоренную палку. Судя по рисунку древесины, кленовую. «Баклуши бьешь, дядюшка?» — улыбнулась женщина. «А чего без смысла время-то терять?» — невозмутимо ответил лохматый старик. «Полагаю, ты сыта, племянница, однако не могу не предложить. Не желаешь подкрепиться с дороги? Благодарю, великий Святовид. Однако на пир я сегодня не надеялась. Где ждет меня один? Позовешь его сюда или велишь проводить?» Старик задумчиво срезал уголок заготовки, поднес к глазу, словно проверяя прямоту. «Что-то не так, дядюшка?» Почуяла неладное гостья. «Бог войны отказался с тобой встречаться», — облизнул большие сухие губы повелитель Смоленска. «Ему не досуг». «Что-о?» Глаза великой Макаши широко распахнулись, а лицо от гнева покрылось алыми пятнами. Такого оскорбления в ее жизни еще не случалось. Ей, повелительнице половины обитаемого мира, отказывал во встрече какой-то малолетний драчун. Богиня утробно зарычала. «Кого ты посылал к нему, Световид? Позови сего смертного. Я хочу знать, каким было приглашение и что именно», — ответил один. «Я не покажу тебе сего слугу», — покачал головой лохматый старик. «Ты испепелишь его во гневе. Он ничуть не виноват в дерзости бога войны. Он был крайне вежлив и уважителен. Где он? Полагаю, на сей раз ты спрашиваешь об Одине, а не о посыльном. Где он, дядя?» — взревела повелительница Вологды. «На берегу, под стенами», — отложил палочку великий Световид. «Неужели ты, всемогущая из всесильных, сама пойдешь на поклон к младшему сворожичу, отказавшему тебе во встрече? Его нужно вразумить». Тяжело ступая, прошла через гостевые палаты женщина. «Указывай дорогу». Разумеется, никаких ателье по ремонту и пошиву одежды в Смоленске не имелось. Как не было и магазинов готового платья, службы доставки, интернет-заказов и прочих благ цивилизации. Не было даже банальных портних. Не без труда и только с помощью местных жителей гостям удалось найти нескольких женщин, хорошо владеющих глазомером, шилом и иглой. Настолько хорошо, что местные красавицы в особых случаях предпочитали не шить платье самостоятельно, а просились их умелиться помощи. Сами рукодельницы работать на заказ тоже особо не рвались, и выйдя на них через подруг, через заверение о дружбе, теток пришлось еще и уламывать. Впрочем, золотое колье с самоцветами и нефритовые бусы оказались сильнее лени, смолянки за работу взялись. Из первых же мгновений стало ясно, что здешние курсы кройки и шитья – это высшая математика по сравнению с технологиями 21 века. Прежде всего, никаких размеров и выкроек. Все примерялось и прикладывалось исключительно по месту и по телу, наложил, наметил, угольком подрисовал, шилом отверстие наколол, иглой ремешок или нитку продел. Затем, рисунок создавался не из принципа «как надо», а исходя из того, что есть. Три белки, полторы рыси, семь соболей, одна куница, 10 горностаевых хвостов. Смотри на мех и рисунок, прикидывай расклад и крой, напрягайся, гадай, думай, делай красиво. Чтобы никто и не догадался, охали и завидовали, чтобы полагали, так изначально и замысленно. К тому же мех тоже должен ложиться не просто так, а строго по шерсти вниз, дабы в дождь вода стекала, стыковаться рисунком, а он на спине ярче, сбоку бледнее, на брюшке светлее, цвета обязаны складываться в рисунок либо сливаться в единый ровный тон. Но самое потрясающее, что все вместе, силуэт женщины, размеры, цвета и число шкур, необходимые строчки и клинья, рукодельницы держали в голове, превращая стопку меховых обрезков в изящный наряд. Валькирия захотела себе два наряда. Простенький рабочий, высокие сапоги, шортики мехом внутрь, чтобы щекотались, короткую куртку, дабы не сковывало движений, и плюс к тому, вечернее платье, непременно длинное, облегающее и темное, и непременно, с разрезом сбоку чуть не под самую талию. Русалке бог войны истребовал три красивых, сформулировать пожелания точнее он не смог. Мастерицы назначили на работу 10 дней. Недовольство и угрозы путников смогли скостить срок на двое суток, но не часом меньше. Оставалось смириться и ждать, и каждый день бегать на примерки. Впрочем, дружина не роптала. Ладьи покачивались на привязи чуть ниже неприступных крепостных стен, дабы не занимать причалы. Перед ними горели костры, дымили коптильни, ручьем текло вино, густо пенился хмельной мед. Здесь слышался женский и мужской смех, стонали влюбленные, здесь сверкали золото и самоцветы, здесь звучали рассказы о дальних походах и невероятных победах, подкрепленные редкостной и богатой добычей. Это был мир полной беззаботности и невероятной свободы. Делай, что хочешь, ешь, пей, пой, целуй, все в твоей власти. Именно сюда, на седьмой вечер привала, из широко распахнутых ворот величаво вышла статная и гордая богиня, всемогущая Макаш, в платье, больше всего похожем на кирасу с юбкой. Встав на полпути к кострам, она оглушительно провозгласила: «Великий Один, подойди сюда, именем прародителя всего сущего, всемудрого Сварога, я призываю тебя, бог войны. Чего ты хочешь, прекрасная богиня?» — безмятежно ответил Викентий, поднимаясь, однако, со своего места. Бог войны был крайне вежливым человеком. «Я призываю тебя, Великий Один. Лесовики вновь подняли головы, тревожат наши селения и забирают жизни наших дозоров. Богиня Табити угрожает нашим рубежам, Варяги предпочитают умыкание рабов честной соляной мене. Война снова прокралась на земли сворожичей. Славяне нуждаются в твоем великом даре, великий один. Приходи и одолей наших врагов. В мире славян много сворожичей, ответил Викентий. Когда я сидел на победном пиру, выше меня нашелся не один десяток мест, и ни одного ниже меня. Пусть все великие боги оторвут свои задницы от скамеек, пойдут и сразят врага. Но они не воины, один. Рожден сражаться ты. Но разве это справедливо, великая, развел руками Викентий, когда первыми считают одних, а на смерть поднимаются другие. Тот, кто называет себя старшим, первым в роду, обязан быть первым всегда и везде, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Тот, кто сидит во главе родового стола, должен идти первым и во главе родовой рати. И только тот, кто первым встречает на грудь вражеское копье, имеет право первым сесть за победный стол. Дружина Одина при этих словах одобрительно загудела. «Ты позоришь себя сими словами, великий один!» Сверкнула глазами богиня. «Где твое уважение к родителям? Где твое уважение к старшим? Оно в десятках ссадин на этой кирасе, великая Макаш!» Ударил себя кулаком в грудь Викентий. «Ради покоя старших я сражался насмерть, я проливал кровь, я не жалел своей жизни. Но где их уважение, богиня? Где уважение к тому, кто сохраняет их, ваши жизни? Как вы можете держать бесправным и нижним того, в чьих руках ваши судьбы? Но ты самый младший в роду, один», — возмутилась правительница. «Когда у тебя появятся свои дети и внуки, когда ты войдешь в достойный возраст, когда наберешься опыта, тогда ты тоже заслужишь право сидеть среди достойных. Мои успехи, Макаш, мои победы, разве это поступки младшего, неопытного? Дети сварога признают твои победы, и именно поэтому призывают на войну тебя. С радостью, великая», — согласно кивнул Викентий. «Но тот, кто первым идет в битву, должен быть первым всегда и везде. Это невозможно», — заиграла скулами Макаш. «Ты младший, это мы призвали тебя в наш мир, ты наш потомок, ты должен подчиняться, ты обязан следовать нашим обычаям, а не менять их. Да боже упаси», — громко рассмеялся бог войны. «Я не собираюсь менять ваши правила. В чужой монастырь не лезут со своим уставом. Я не собираюсь менять ваш мир. Я просто уйду из него. Я создам свой мир, мир чести и справедливости. Мир, в котором людей станут судить по их поступкам, а не по рождению, где первыми становятся те, кто совершает подвиги и поражает товарищей своей отвагой, а не те, кто раньше увидел свет или кому повезло с родовитыми родителями. Слава Одину! Слава победителю!» В дружине речь предводителя вызвала бешеный восторг. «Мы дети войны, мы братья по оружию. Слава великому Одину! Ты должен сражаться за сворожичий, несчастный!» Сжала кулаки великая Макаш. «Это мы породили тебя, призвали, выбрали. Ты наш, ты мой.